37. Габриэль Мерк сидел у себя в кабинете в раздумьях о том, что ему делать с огромным количеством информации на макбуке, когда вдруг в дверях показалась голова Ильвы. «Караул!» «Что такое?» «Сюда едет вся команда». «Зачем?» «Журналист из Афтенпостен заснял убийство на камеру». «Что? Какое?» «Рубина Иверсона». «Ты шутишь? Как это возможно?» «Не спрашивай меня», — сказала Ильва и скрылась в коридоре. «Окей, прежде чем мы начнем», — сказал Мунк, когда все собрались в комнате на брифинг. «Мы только что получили фотороботы молодого человека, замеченного в отделе Лундгрен и в клининговой службе». «Карла Эйона?» — спросил Карри. Мунк кивнул. «Перед тем, как мы посмотрим видео», — продолжил он, когда экран за его спиной наконец включился, «я думаю, стоит посмотреть на них». Два фоторобота. В комнате послышалось негромкое бормотание, когда собравшиеся увидели их. «Но это ведь не один и тот же человек», — удивилась Ильва. Габриэль подумал точно то же. Лица на рисунках совершенно разные. У мужчины слева короткие волосы, у того, что справа, прическа в стиле Битлз с щелкой и очки. «Мы что, ищем двух разных мужчин?» — спросил Карри. «Преступная группа?» «Что-то мне подсказывает, что он водит нас за нос», — сказала Мия, опершись спиной о стену. «Как это?» — сказала Ильва. «Посмотрите сюда», — указала Мия на экран. «Глаза одинаково большие, носы тоже похожи, подбородки почти идентичны. Это те части, которые не так-то просто замаскировать, правда?» Она повернулась к остальным. «Значит, он гримируется?» — сказала Голли. «Думаю, да». «Серьезно?» — выдал Карри. «Думаю, Мия права», — заключил Мунк. «Вот почему нам сложно отыскать его на разных камерах». «Он меняет внешний вид?» «Если это один и тот же человек», — сказал Мунк, кивнув в сторону экрана. «Есть основания предполагать это. И если он так изменяет свое лицо, кто знает, что он еще меняет. Может дойти до...» «Его поведение было отвлекающим маневром», — перебила Мия. «Загрязнение мест преступления, неверный адрес. Похоже, он хочет, чтобы мы носились по кругу и впустую тратили свои силы». «Пока он осуществляет следующую часть своего плана?» — спросила Голли. «Похоже на то», — сказала Мия. По комнате снова пронеслось бормотание. «Значит, будут еще?» — взволнованно спросила Ильва. «Послушайте», — сказал Мунк, — «мы ничего об этом не знаем. Это всего лишь теория, но стоит обратить на нее внимание». «А что, если это братья?» — осторожно предположил Габриэль. Он редко открывал рот на таких встречах, но на этот раз не смог удержаться. Мунк посмотрел на Мию. «Я хочу сказать», — продолжил Габриэль, «может быть, внешний вид соответствует действительности, но их двое. Как ты и сказал, черты, которые нелегко изменить, глаза, нос. Ну, может быть, они просто похожи друг на друга». Он почувствовал, как его лицо вспыхнуло, когда Мунк снова взглянул на Мию. «Возможно», — наконец произнесла Мия. «Это имеет смысл. Отличная мысль, Габриэль». «Братья», — сказал Мунк. Было очевидно, что начальство само только сейчас увидело эти рисунки и не успело обсудить их заранее. «А что с тем видео?» — повторил Карри. «Это правда?» «Что именно?» — спросил Мунк. «Ну что на нем весь процесс убийства. У лагеря Скар. Кстати, где газетчики его достали? Это ж дичь какая-то. Я хочу сказать, откуда им было знать, что там наверху что-то произойдет? Им что, намекнули заранее?» Мунк бросил взгляд на Анетте. «Они прикрылись законом о защите источника», — раздраженно сказала Голли. «Но я дала задание нескольким адвокатам заняться этим. Не могу понять, зачем они замалчивают информацию. Ну, не в этом же деле. Но как бы там ни было, на выяснение понадобится некоторое время». «Выдвинем обвинение против кого-то из них», — предложил Гренли. «Можем попробовать», — — сказала Анетта, взглянув на Мунка. «Но все равно это займет какое-то время». «Ничто не указывает на то, что они о чем-то знали заранее», — сказал Мунк. «Я знаю Грунга. Солидный мужик, порядочный человек. Не могу себе представить, чтобы он одобрил нечто подобное. Разумеется, нет. Если бы они что-то и знали заранее, то проинформировали бы нас». «А тот журналист?» — спросил Карри. «Эрик Рёнинг. Он же долбанутый, напыщенный. Разве не он нашел видео? От него ж всего можно ожидать». «Как уже было сказано, мы в процессе выяснения, откуда это видео появилось», — продолжал Мунк. «Мы, в принципе, должны быть благодарны, что получили его. Как бы дико это ни звучало. Не каждый день нам дают детальный доступ к таким вещам. Что нам таким образом позволит стать свидетелями преступления?» «Так чего ж мы ждем?» — сказал Карри, выставив вперед руки. Видимо, он слегка подвыпил, так как говорил в нос. «Они совершенно разные в профиль», — сказал Мунк, кивнув на экран. «И причина, по которой я хотел показать вам это, в том, что на этот раз мы его увидим». «На видео?» — сказала Ильва. «Да», — кивнул Мунк. «Но на этот раз...» «Только не говори, что у него есть еще один облик», — нетерпеливо вздохнул Карри, не предполагая, что попал в точку. Мунк взглянул на Мию и перевел глаза на Анетты. «Да?» — удивленно спросил Карри. «Есть третий человек?» «Запись не лучшего качества», — пробурчал Мунк. «Точка, где находилась камера, довольно далеко. Видео зернистое, но, тем не менее, мы достаточно можем разглядеть, и это нам пригодится. Подъезжает машина, Рубин Иверсон сидит на заднем сиденье. Пока что лица водителя не видно. Иверсон выходит из машины и тут же начинает раздеваться. Складывает свою одежду в пакет и секунду стоит голый. Затем надевает плавки и становится за машиной. И вот тут...» «Преступник берет пакет, ставит его перед машиной, и тут мы его видим», — кивнула Голли. «И?» — сказал Карри. «Третье лицо», — серьезно кивнул Мунк. «На этот раз с усами». «Но не может же быть еще и третьего брата», — опешил Карри. «Очевидно, что он должен быть, ну, откуда я знаю, каким-нибудь любителем переодевания. Мы можем просто запустить видео». «Черт», — сказала Мия, все еще словно отсутствуя в комнате. «Что такое?» — спросил Мунк. «Можешь сделать мне скриншот?» — живо обратилась Мия к Людвигу Гренли. «Чего?» «Лица на видео». «Да, конечно. Сейчас?» «Да», — сказала Мия, надевая куртку. «Ну, конечно», — кивнул Гренли. «Мне только нужно кое-что проверить», — пробормотала Мия и вышла из комнаты вслед за седовласым следователем.